Белые клавиши, черные руки, голос рояля, мелодия муки, о, блюз. Мерно качаясь на стуле скрипучем, грустно играет он старый тягучий нежный блюз, идущий от самой души чернокожего, о, блюз. О, блюз, о, блюз. В голосе этом глубоком звучании печали слышу я пение негра над стонущим старым роялем. Нет у меня никого на свете, всюду один я с самим собою. Только хмурые взгляды кругом бросаю, только прячу поглубже свое горе большое. О, блюз, о, блюз. Там, там, там песни в такт он ногою бьет, он играет мелодию из нескольких нот и поет. Мне горько от грустного блюза, как радостным быть не знаю. Мне горько от грустного блюза, как радостным быть не знаю. Мне счастья уже не видать, я только смерти желаю.